Глава 108. Значение победы. Внезапная перемена полностью потрясла Авлора. Этот ребенок почти добился своей цели, но в последнюю секунду решил принять бой. Уже собираясь накричать на Цао И, он был остановлен Мартирусом. Легендарный директор Бернау не сказал ни слова. Он просто встал и молча наблюдал за исходом этого боя. Поток энергии Цао И достиг невероятных 147 сол. С тех пор, как он проиграл шутнику Энхирию, юноша начал тренироваться еще упорней. И сейчас, хотя его противник был хорошо известен своей неукротимой мощью, он решил столкнуться с его ужасающей атакой лицом к лицу. Цао И вложил энергию в ноги и сорвался вперед, словно артиллерийский снаряд. Его клинки пылали от переполняющей силы ядерного генома. Это был последний удар, который решит исход боя. Смертельный удар! Вихревая казнь Икс! Вперед! Ван Бэнь наконец-то смог выплеснуть свое яростное желание битвы. Он хотел узнать, чей кулак стремительного тигра окажется сильнее, его или шутника Энхирия. 18-я техника стремительного тигра! Рев горного тигра! После этих слов заревел и сам Ван Бэнь. Его кулак обрушился на Цао И, подобно горному обвалу. Два бойца столкнулись друг с другом, сотворив чудовищный взрыв. Оглушительный рев накрыл боевую арену. Никто не услышал сигнала, означавшего завершение боя. Студенты и преподаватели обеих школ вскочили, уставившись на экран результатов. Кто же одержал победу? Но чудо все-таки не произошло. Победу одержал Ван Бэнь. Кулак стремительного тигра никогда не проигрывал встречного боя. Цао И потерпел поражение на последних секундах матча. Когда поражение стало очевидным, Авлор и студенты Бернау медленно опустились на свои места. Их глаза были наполнены отчаянием. Мартирус все еще стоял. Он знал, что его мечта привести свою академию в С-класс полностью разрушена. Цао И плакал. Он принял честный бой, но так и не смог сотворить чудо. Он снова проиграл кулаку стремительного тигра. Ван Бэнь ощутил боль от крестообразной раны на груди. Он не стал блокировать атаку противника, и только сейчас начал понимать, насколько это было опасно. Если бы его атака не вырубила Цао И в последний момент, ему, возможно, пришлось бы столкнуться с первым поражением после открытия разума. Когда Цао И сражался с шутником Энхирием, Ван Бэнь видел его исполнение атаки Икс, но сейчас удар юноши ощущался намного сильнее. Ван Бэнь испытывал искреннее уважение к Цао И, так быстро улучшившему свою технику, и к Мартирусу, который раскрыл талант этого опытного бойца. И все же, победа на его стороне. «Директор Саманта, я признаю свое поражение. Как говорится, любишь играть, умей платить», — прямо заявил Мартирус без всяких намеков на недовольство. Некоторые девушки из Бернау уже рыдали, потрясенные неожиданным поражением. «Турнир еще не окончен. Думаю, вы слишком спешите, директор», — с улыбкой ответила Саманта. Мартирус был озадачен ее ответом. «Я думал, мы договорились, что Эрланг выиграет турнир с 5 победами». «Директор Мартирус, я завидую вам как преподавателю. Ваши ученики глубоко вас уважают, и вы держите свое слово, что заставляет меня восхищаться вами еще больше. Цель этого турнира – совершенствовать способности наших учеников, поэтому давайте придерживаться этого курса. При всем своем уважении, я настаиваю, что мы определим победителя только после финального боя». Студенты Бернау разразились бурными аплодисментами. Никто не ожидал, что директор Эрланга пойдет на такой щедрый жест. Мартирус понимающе улыбнулся. «Хорошо, давайте продолжим. Но Бернау все равно передаст Эрлангу свои права на вызов Академиям С-класса, независимо от результата. Вы заработали это право. Я верю, что под вашим руководством Эрланг достигнет новых высот». «Директор, простите меня». На лице Цао И читалось искреннее сожаление. Если бы он не отказался от своей тактики, все могло бы сложиться иначе. «Парень, ты все сделал правильно. Я был ослеплен своими желаниями. Ты блестяще сражался, и я верю, что в следующий раз ты выступишь еще лучше. Мартирус похлопал Цао И по плечу. Он вспомнил о том, о чем уже успел позабыть. Боевой и моральный дух своих учеников. Директор искренне сожалел, что вообще попросил Цао И устроить пассивный бой. Он понял, что победа в турнире ценой морального духа собственных студентов идет вразрез с ценностями директора Академии. Возможно, общество еще вынудит их отказаться от своих принципов, чтобы получить желаемое. Но Академия должна сосредоточиться на воспитании благородного духа в своих учениках. И именно директор обязан поддерживать этот дух. Мартирус наконец-то понял, насколько он ошибался. Аплодисменты стали еще громче, когда к ним присоединились студенты из Эйрланга. Казалось, ученики забыли свои разногласия и смогли объединиться под знаменем дружбы. «Ты хороший боец, и я с нетерпением жду нашей следующей встречи», сказал Ван Бэнь и протянул Цао И руку. «В следующий раз победа будет за мной!» «Это мои слова!» Раздались очередные аплодисменты. Ван Бэнь не стал задавать терзающий его вопрос, потому что уже нашел ответ. Когда прием X атаковал шутника Энхирия, то лишь едва оцарапал его. Юноше пришлось признать, что сила таинственного бойца намного превосходит его. Однако знание о своей слабости поможет ему стать еще сильнее. «Наконец-то последний бой! Я уже устал ждать!» Апач резко поднялся на ноги. «Твоя очередь!» Глаза Саманты буквально впились в Ван Дуна. «Помни о нашем уговоре. Если ты проиграешь...» «Директор, убедитесь, что приготовили свой самый красивый наряд!» Ван Дун подмигнул Саманте, обрывая ее речь. Итог этого боя уже не имел особого значения, но обе стороны по-прежнему хотели победить. Эйрлангу это доставит убедительности к их праву бросить вызов Академиям С-класса. Для Бернау победа в этом раунде станет красивым завершением турнира. Хотя Бернау уже потеряли право сражаться с Академиями С-класса, они хотели закончить этот день на счастливой ноте. Апач с легкостью разгромил Ху Ян Сюаня, поэтому студенты Бернау были уверены, что их кумир моментально размажет этого неприметного Ван Дуна. Оба бойца вышли на арену с безразличным выражением лиц, и их расслабленное настроение было вполне ожидаемым. По мнению зрителей, даже сами бойцы должны понимать, чем закончится этот бой. «Что думаете, ребята? У Ван Дуна есть шансы?» – спросила Саманта. «Не уверен», – ответил Ху Ян Сюань. «Апач может превзойти его своим боевым опытом. И я не думаю, что этот парень уже показал свою истинную силу. Я почувствовал, что в прошлом раунде он сдерживал большую часть своих сил». Ван Бэнь кивнул в знак согласия. Он считал, что в будущем Ван Дун смог бы победить Апача, но сейчас подавляющий опыт этого парня даст ему огромное преимущество. Ма Сяору ненадолго задумалась, после чего сказала. «Я не согласна. Мне кажется, это будет ожесточенный бой для них обоих». Благодаря тактике колдуньи, Ма Сяору обладала повышенной чувствительностью к энергии, и она несколько раз ощущала в Ван Дуне огромную необъяснимую силу. У пяти величайших тактик есть свои скрытые возможности. Ма Сяору ощутила, что скрытая сила ее тактики словно подталкивала девушку и саму тактику колдуньи к Ван Дуну, как мотылек, летящий на огонь. Оба бойца приготовились к сражению, и Апач с любопытством посмотрел на Ван Дуна. «Посмотрим, повезет ли тебе и в этот раз?» Ван Дун усмехнулся и шагнул вперед. Система PA автоматически назначила ему кинжал, но он сомневался, что вообще когда-нибудь воспользуется этим оружием. «Вперед!» Апач сделал только один шаг, а сила ядерного генома буквально взорвалась. Сам же боец, словно выстрелив с собой из пушки, неудержимо помчался вперед. Его скорость потрясла воображение, и сейчас можно было сказать наверняка. Апач больше не сдерживается, как делал это в схватке с Ху Ян Сюанем. Напротив, он вложил в это движение все свои силы. Ван Дун, не колебаясь, двинулся вперед и встретил атаку противника собственным мощным ударом.